Глава 16. Родительский день. Сергей пригласил посмотреть друзей подводные съемки, сделанные в Индийском океане на Мальдивах. Ни Алексей, ни Кирилл ничем подобным этим летом похвастать не могли. «С почином тебя! Первая заграничная охотка, и сразу вон аж куда!» Переступив порог, Алексей от души пожал Сергею руку. «А толку?» «Из бунгало почти не вылезали», — комментировал поездку, пропуская их в комнату Сергей. «Отжала меня Зоська в этом бунгало по полной программе». Он заметно был счастлив поездкой, но нагонял на себя этакий бравадный пофигизм. «В океан, однако, занырнуть успел. Или не ты снимал?» Кирилл рассматривал, взяв со стола новенькую камеру Canon, приготовленную для демонстрации отснятого материала. «Ну как же не я?» «Три раза в полной экипировке. Ну давай, не томи, подключай уже». Сергей через разъем подключил камеру к ноутбуку. Они устроились поближе к экрану. Перед ними поплыла гряда огненных кораллов, послышались диковинные звуки подводного мира. «Хочу музыкальный фон попробовать наложить. Негромкий, как думаешь, трубач?» «Вивальди можно, или Марчелло Алессандро», — одобрил идею Алексей. У Кирилла в этот момент зазвонил телефон. Он ждал звонка Кати, вышел поговорить в коридор. Света накануне сообщила, что мать Кати в больнице, по какой причине неизвестно. Катя собиралась к ней ехать. Он предложил съездить вместе, она категорически отказалась. По-прежнему упорно не рассказывала ему об отношениях с матерью. Он не настаивал, в душу к ней не лез, сам не любил распространяться о родителях. Оказалось, звонит не Катя, а его собственная мать. «Кир, возвращайся домой, я соскучилась». «Исключено. Я не один, ты же знаешь. Потом жилье оплачено на месяц вперед». «Брось, Кирюш, все это несерьезно. Так, пробный шар. Побаловался 5 месяцев, и хватит». «Хочешь, чтобы я вырубил телефон?» «Не хочу». «Тогда зачем начинаешь?» Мать тихо вздохнула. «Ну, давай хотя бы увидимся, посидим где-нибудь, как раньше. Сейчас?» «Да, соскучилась по тебе ужасно». На этих материнских словах открылась дверь в квартиру, и на пороге нарисовалась сестра Сергея Зоя, одетая, несмотря на лето, во все черное. Веки ее до бровей были так же черны, отчего, казалось, на ее худеньком бледном личике, кроме глазных провалов, ничего больше нет. «Здравствуйте, Кирилл!» Проходя мимо Кирилла, прошелестела она бескровными губами, столь скорбно, что впору было подумать, она не здоровалась, а прощалась со всем живым. «Кирилл, ты меня слышишь?» — спросила мать. «Слышу», — с невнятной душевной тоской о бренности мира ответил Кирилл, глядя вслед Зои. «Ну ладно, давай встретимся, только ненадолго». Он попытался сохранить в голосе строгость. «Если не будешь внедряться в мою жизнь, я постараюсь». «Не постараюсь, а обещай». «Ну хорошо, обещаю». Проводив Кирилла, Сергей вернулся в комнату. Стали с Лехой досматривать съемку. Кира сказал, вечером заедут вместе с Катериной. Продублирую им на бис. Не ожидал от него, что бросит свою малину с клубникой и уйдет в такую дыру. «Не такая, значит, малина, раз ушел», — ответил Алексей. «С отцом вечные терки. А потом лямур-тужур, куда денешься?» «Да уж». Сергей выключил камеру и ноутбук. «Ну а твой как? Работу нашел?» «Не-а». Алексей пересел от стола на диван, закинул руки за голову, вытянул вперед ноги. «Торчит дома целыми днями. Купил на горбушке диск с клубом знаменитых капитанов. Слушает, ностальгирует. Я к нему вчера вечером в комнату зашел взять кое-что. Он сидит в наушниках на диване, плачет, подушкой в меня швырнул, что я его засек». «Что за хрень?» «Да ты, похоже, совсем забетонировался, десант. Почему обязательно хрень? Радиопередача его детства. Я, говорит, может, благодаря этой передаче журналистом стал настоящим. Не подлецом журналюгой, а именно журналистом. Улови, сын, разницу». Ну, в общем, совсем раскис батя. Депрессует по-черному. 6-й месяц пошел. Алексей стал тихонько насвистывать мелодию. «Что свистишь?» — поинтересовался Сергей, бережно пряча камеру в чехол. «Заставку к клубу, я ее наизусть выучил. Слова там есть?» «Угу». «Так включи слова, трубач», — снисходительно хмыкнул Сергей. Убрав камеру в стол, подойдя к зеркалу, он внимательно изучал начавший бледнеть на шее засос. Алексей принялся легонько отстукивать ритм мысками в тапочках. В шорохе мышином, в скрипе половиц, медленно и чинно сходим со страниц. Шелестят кафтаны, чей там смех звенит. Все мы капитаны, каждый знаменит. А чё, прикольно, особенно это, медленно и чинно. Развернувшись к зеркалу боком, Сергей нижней частью тела произвел соответствующее совокуплению движения. «Узнаю излюбленную твою аранжировочку», — скептически усмехнулся Алексей. «Там дальше для тебя есть спецтема. Обнажаем шпаги за любовь и честь». Сергей присел рядом, приобнял Алексея, оттопырив нижнюю губу, со значением покачал головой. «Весомо. Я ж говорю, гимн половой любви. Эстет твой пахан, гурман утонченный. Ты о чем-нибудь другом можешь?» «Не, после бунгало не могу». «Скинь ссылку. Зоське исполню. Может, и у нее слеза вытечет. Еще один пиджачок от Ланвен, ну или от старичка Армани на плечи мне ляжет». Алексей совсем сник. «Че скис, брателло?» — хлопнул его по спине Сергей. «Отстань, клоун!» — дернул плечом Алексей. «Смотрю, алчным и злым дельцом заделался окончательно. Ты серьезно? Моральный кодекс включил? Да при чем здесь...» Алексей встал, подошел к окну, вложив руки в карманы джинсов, начал покачиваться с мысков на пятки, глядя на улицу. «Брось, трубач! Я не злой! Я умный!» Теперь Сергей искал что-то в шкафу. «При моем семейном раскладе ловить момент нужно. Когда еще жизнь такой шанец подкинет? Знаешь, что такое по-немецки шанец? Укрепление, окоп, вот что это такое!» «Мне свой окоп оборудовать и экипировать нужно срочно. Шматьем? В том числе. Ты думал? Дресс-коды в злачных местах никто пока не отменял. Хотя шмотки так, второстепенка. Конечная цель моих с ней сексуальных подвигов — квартира». Облачившись вместо снятой рубашки в майку с надписью «Мальдивы», он встал рядом с Алексеем, тоже стал смотреть на улицу. «Надо успеть, трубач!» Отец с сеструхой задолбали. Отец насквозь провонял бензином. Эта чума болотная ночами бродит по квартире. Лунатизм у нее, что ли? Два раза чуть в кухонное окно не выпорхнула. Чудом поймал. Заколебала. В отделку. А вроде и жалко ее. Объяснял неоднократно. Карму суицидом себе изгадишь. В следующей жизни родишься 10-й рабой в гареме. Ноги потному султану станешь мыть. Этого хочешь? А она. Хочу к маме. «Хочу к маме, я бы там с ней встретилась». Весь мозг выила, дура. «Совсем не дура», — смягчился Алексей. «Я с ней по телефону на днях разговорился, она восприимчивая просто очень. Я таким был лет до 16, потом заматерел». «Да не заматерел ты ни хрена, таким же и остался». «Может быть, не стал спорить Алексей. Ты встань на ее место. Каково с рождения без матери?» «Да уж, бабка хорошо ей мозги растрясла». «Накормит из бутылочки и давай трясти, как полоумная. Наш первый класс не забыл? Вы с Кирой в шоколаде, я в полном дерьме. До сих пор в ушах стоит, как отец с ней ругался. Вера Спиридоновна, зачем вы так трясете девочку? Дайте я сам ее уложу». А она вылупится и шипит. «Ты мне не указ. Ребенок скорее так засыпает. У меня нервы не железные. Я слабый, больной человек. Меньше пить тебе надо». Швырнет Зойку в люльку, уйдет на кухню и воет там сиреной. «Ты мою дочь угробил. Зачем понадобился еще ребенок? Мало вам одного аглоеда? Нашли время рожать, когда жрать в стране нечего. Медицина прогнила, без взятки не сунься. Под суд их не отдашь. В продуктовых за колбасой очереди». Так 2 года, пока отец архитектуру не задвинул, в автосервис не подался. Только когда Зойку в ясли пристроили, она от нее... соскочила, да и от нас тоже. У меня, когда за вами матери к школе приходили, зубы сводило, драло в носу и в глазах, но я виду не подал. После школы у вас военная кафедра, отсрочки, а я, сам знаешь, в армию, потом к отцу в автосервис. Думаешь, предел мечтаний? Зойке, кроме жратвы, носить нужно было что-то. Так что не тебе, трубач, шить мне злость и алчность. Я в нищебродах походил выше крыши. «Да понял я, понял», — опустился с мысков на пятки Алексей. «Ну ладно, извини за резкость». «Чего уж». «Слушай, а я тебе историю с хреном рассказывал?» «С каким?» «С моим». Они продолжали стоять у окна. «Не помню». «Да, Я тогда вроде Кире только успел. Дело 2 года назад было, летом, когда горело все. Я из армии только вернулся. Жара жуткая. А я, короче, спал голый под одной простыней. Ну, с утра законно, хрен стоит. И типа холм под простыней образовался. А спим-то мы с Зойкой в одной комнате. Она проснулась, холм увидала, подошла, потрогала, как заорет. «Папа, папа, Сережа заболел, Сережу спасать надо». Заплакала, ну а потом в голос зарыдала. Стресс с ней, походу, приключился, аж температура поднялась. Мы с отцом растерялись, сказать, что не знаем. Трындец, короче. Хорошо, отец догадался знакомую докторшу из поликлиники вызвать. Та пришла, уединилась с ней, капель вонючих налила, кое-как успокоила. Потом нас с отцом отозвала и говорит, у девочки важный этап полового созревания. Ей спать в одной комнате с мужчинами вредно. Вы как-нибудь потеснитесь, предоставьте ей отдельную комнату и помягче с ней, а то ей душу излить некому. В ее возрасте необходимо иметь хоть одно доверенное лицо. Раньше, в мохнатом веке, были типа семейные доктора, а теперь поточный метод. Суицидов много среди подростков. И ушла. А я думаю, какие нахрен семейные доктора? Отцу, получается, вообще никого в дом не привести. Отец сейчас один или есть кто-нибудь? Окончательно смягчился Алексей. Да, махнул рукой Сергей. Каждые 2 недели свежую жертву приводит. Где он только берет этих кикимор увядших? Каждый раз одна и та же байда. Кончай, говорю им, всем подряд свою историю втюхивать. Они не того от тебя хотят, у них своего дерьма навалом. Им внимание надо, ласки. А ты им, как твою жену в роддоме угробили. И остался ты несчастным вдовцом с 2 детьми. После таких аргументов жалко тебя и все. Никакого интима ни одна не захочет. Кирилл увидел мать в окне кафе. Она тоже его заметила, махнула ему рукой. Похоже, она была только что из парикмахерской. Кирилл подошел, она по-молодому тряхнула свежей стрижкой, подставила щеку для поцелуя. У Кирилла засосало под ложечкой от ощущения дежавю из детства. Он коротко чмокнул ее в щеку. «Отец о тебе вчера снова спрашивал», — сказала мать, когда Кирилл сел за столик. Дежавю его тут же улетучилось. «Ну да, нужен я ему 100 лет». «Зря ты так, он любит тебя». «Мать, давай обойдемся сегодня без сказок. Горбатову могила исправит». «Он твой отец, имей снисхождение». «Правильно. Он об тебя вытирает ноги, а ты снисходишь. Снизошла ниже плинтуса». «Нет, Кирилл, он в последнее время изменился. Сказал, если придешь, объяснишься с ним. Именно придешь, а не по телефону. Он готов...» «Можешь не продолжать», — оборвал ее Кирилл. «Ничего нового. Хочет чувствовать себя вершителем судеб? Я ему этого удовольствия не доставлю, пусть не надеется». «Смотри», — мать протянула ему левую руку. «Он мне вчера новые часики подарил. Картье». «Рад за тебя», — кивнул Кирилл. Она закопошилась в сумочке, выложила на стол стопочку 5000-х купюр, придвинула к Кириллу. «Кир, я тут принесла. Себе и девушке своей купи что-нибудь, раз ты так к ней привязался. Потом хорошо бы вам куда-нибудь съездить отдохнуть, пока лето не кончилось. У тебя все-таки 5-й курс на носу». Поверх купюр она положила банковскую кредитку. Кирилл отрицательно помотал головой. «Некогда нам отдыхать. Мы оба делом заняты. На голодном пайке сидишь. Похудел, осунулся. Она готовить-то умеет. Студентки эти же картошку даже почистить не могут. У нее есть имя. Катя». «Хорошо, Катя. Она из приличной семьи, твоя Катя». «Слишком много вопросов», — Кирилл начинал заводиться. «Ну, все, все, больше не буду». Но Кирилл уже завелся. «Это как приличная семья? Может, наш эталон?» «Эталон не эталон, а я тобой горжусь». «Да, горжусь и не скрываю этого». «Кончай, мать, с этим гнилым пафосом. С тобой трудно говорить, ты стал совсем чужим». «Чужим я стал давно, просто ты заметила это только сейчас». «Так что ты вкладываешь в понятие приличной семьи?» «Я исключительно в интеллектуальном смысле». «Ах, да, у тебя, помнится, был красный диплом, и когда-то с интеллектом было все в порядке». Опершись локтями о стол, он придвинулся вплотную к ее лицу. «Но твоя жизнь сейчас полный тупизм». Не будь фашистом, Кирилл, тебе это не идет». «Ладно, пустое». Кирилл откинулся к спинке дивана. «Наличку, пожалуй, возьму, спасибо. Кредитку нет, не хочу расслабляться». Мать убрала кредитку в сумку. «Ты знай, это твоя персональная, если понадобится, в любой момент позвони. Может, познакомишь с Катей? Не время, как-нибудь потом». «Хорошо, настаивать не буду. Ты ко мне на день рождения придешь?» «Приду, куда я денусь». «Надеюсь, не в Турандот будешь отмечать». «Пока не выбрала, но точно не в Турандот. Я вот еще что хотела сказать, Кирочка». Мать посмотрела на него глазами больной собаки. «Ты только не презирай меня, ладно? Не все же сильные. Тебе трудно понять, может, совсем невозможно, но я не могу без него. Я как жертва вампира, из которой сосут кровь, а она без этого не может. Я очень люблю тебя, Кирилл. Больше всех люблю на свете. Мне без тебя не представляешь, как плохо, но он моя молодость, 25 лет жизни. Там было не только дерьмо, было кое-что другое. Начинать жизнь с нуля в 48 не для меня». «Ладно», — сказал Кирилл, — «твоя жизнь». Нелюбовь к ресторану «Турандот» возникла у Кирилла в прошлом году, после того, как отец отметил там свое 50-летие. В китайский «Мандариновый рай» на Тверском бульваре отцом был приглашен основной костяк сотрудников его компании. Кирилл выдержал примерно час, но и часа ему хватило получить мощную импрессию. Особо впечатлили Кирилла юрист Нина Аркадьевна и неразлучная тройка менеджеров среднего звена. Полноватая, лет под 40, Нина Аркадьевна, в облегающем выше колен платье и с пышно взбитыми кудрями, сидела напротив отца, неотрывно смотрела на него кричаще плотоядным взором, периодически слизывая с губ сочную помаду, высовывая пятки из туфель. Казалось, она вот-вот сорвет с себя платье, устроит жесткий стриптиз на столе или без всяких прелюдий сядет к отцу на колени и приступит к активной тактильной атаке. Тройка же менеджеров, дружно опрокинув по третьей рюмке, подсосав мясо из омаровых клешней, встала, синхронно поправила галстуки и продекламировала за здравную риэлтору продукт их совместного, как понял Кирилл, творчества. Профессий много на земле, но впереди всегда риэлтор. В столице и в любой дыре расселит и укажет вектор. Куда идти, куда бежать, как приумножить свои метры, где ипотеку лучше взять, чтобы сохранить при этом нервы. Как врач зубной, как окулист, он делает свою работу. В одном лице юрист, артист, скор на ногу и на заботу о тех, кто жесткою судьбой родными загнан в угол тесный. О нет, не дремлет наш герой, придет на помощь повсеместно. Да пусть же славен будет он, риэлтор всех времен трудяга. А наш директор, чемпион, получит орден за отвагу. После чего тот, что стоял в центре троицы, откинув прядь искрящихся в электричестве волос, жестом факира извлек из-под стола золоченый орден, прикрепленный к алой бархатной подушечке. Подняв орден над головой в вертикальном положении, он обвел им присутствующих. Награда, Кирилл успел разглядеть, имела персональную гравировку, где цифра 50 оплеталась витиеватыми под стать здешнему китайскому барокко отцовскими инициалами. Под аплодисменты отец вышел из-за стола, сосредоточенно принял орден на грудь. Присутствующие продолжали аплодировать стоя. Нина Аркадьевна прослезилась. Кирилл тихо сбежал. Мать лежала лицом к больничной стене. Катя сидела рядом на стуле, тоже глядела в бледно-бежевую с проступающими неровностями шпаклевки стену. Полумертвая краска мелькала у нее в голове. Неужели нельзя было выбрать другую? О больных бы подумали. Две соседки по палате, не обращая на них внимания, обсуждали рецепт приготовления домашней вишневой наливки. «Ничего мне не надо, слава мне все принесет», — произнесла мать, не меняя позы. «Понятно». «Как хочешь», — ответила Катя. «Все равно я тебе не верю». Мать съежилась, подтянула к лицу одеяло. «Ты злая, бесчувственная, нашла, как отомстить наговором. Можешь радоваться? Мне все удалили. Теперь я не женщина». У Кати заныло под ребрами. Она перевела взгляд на материнский затылок, на слежавшиеся волосы, давно не крашенные, с проступающей в несвежем пробуре сединой. Кате подумалось, полгода назад у нее не было столько седины. И резко захотелось наклониться, прошептать матери в ухо, чему радоваться. «Да, ты не женщина. Совсем не потому, что тебе все удалили. Что должно еще тебя шарахнуть, чтобы ты прозрела?» Она дернулась к кровати, на нее пахнуло лекарством и чем-то из детства, еле уловимым, и мгновенно острые молоточки застучали в висках. «Нельзя. Пожалей ее». «Ну ладно, пойду, если тебе ничего не надо». «Иди. Не знаю, зачем приходила». Мать не шелохнулась. Катя медленно шла к выходу из отделения. Тяжесть из груди и живота расползалась вниз по телу. Двери палаты из летней духоты были раскрыты. Катю влекло заглядывать в каждую палату, в неведомую чужую жизнь. Некоторые женщины читали, лежа или сидя на кроватях, иные разговаривали. Кое-кто ел из пластиковых контейнеров, принесенные родственниками. У трех в разных палатах женщин стояли капельницы. Все люди как люди, а это как хочет. Не надо так не надо, какая же она... Что значит, все удалили? Стоп, нужно взять себя в руки, быть сильнее. У меня есть Кирилл, Берта, а у нее... Увидев ординаторскую, она остановилась, неожиданно для себя постучала, из-за двери раздалось «да». Приоткрыв дверь, Катя спросила, «Можно узнать о здоровье Романовой из 215-й палаты?» В тесной ординаторской почти вплотную друг к другу стояли четыре стола, за двумя из которых сидели доктора. Тот, что сидел ближе к двери, полноватый, с добродушным округлым лицом и аккуратно очерченной лысиной, кивнул, указав ей на стул. «Присаживайтесь». Она вошла, села сбоку от стола. «Дочь?» «Да». «Хорошо. Операция прошла без осложнений. Процесс поймали вовремя. Яичники и придатки сохранили. Как вас зовут, доктор?» «Евгений Павлович». Он пальцем указал на прикрепленный к халату бэджик. «Что у нее было, Евгений Павлович?» «Приличное кровотечение, множественная миома, слишком крупные узлы для консервативного лечения, матку пришлось удалить, к счастью, только матку». «Это опасно?» «Не очень. Лишилась детородной функции, но 45, возраст уже не детородный. Назначим для поддержания гормонального фона кое-какие препараты, надеюсь, все будет в порядке». «Почему тогда у нее такое состояние? Она говорит, у нее все удалили». «Угнетенная психика, депрессия. После гистерэктомии явление распространенное. Тут мы не властные, но, насколько я помню, он вытащил из стопки справа на столе историю болезни, пробежал глазами по медицинским каракулям первой страницы. Да, правильно, замужем. У замужних женщин по статистике адаптация протекает легче. С отцом своим поговорите, пусть будет к ней помягче, создаст дома благоприятную атмосферу». «Об операции не напоминает. Он мне не отец. Он заходил к вам?» Врач посмотрел на нее долго, внимательно. «Пока нет, возможно, собирается зайти». Голос у него был спокойный, мягкий. Весь он как будто источал надежность и умиротворение. Напряжение немного отпустило Катю. «Вижу, вы девушка разумная», — продолжил он. «При необходимости сами поддержать сумеете. У вашей мамы довольно крепкий организм. Теперь насчет анализов». Он отыскал среди бесчисленных вклеек одну из последних, развернул ее. «Соя почти в норме, гемоглобин приличный. Думаю, на следующей неделе выпишем. Раз в полгода наблюдаться обязательно». Закрыв историю болезни, он припечатал ее пухлой квадратной ладонью. «На ночь сделаем успокоительный укольчик. Сон для нее лучшее лекарство». «Вот как-то так. Спасибо, доктор». Катя вышла из ординаторской, дошла до туалета, закрылась в дальней кабинке и заплакала.